Да, японки удивлены, все три. Угу, подтверждаю компетентно. Или скряга потом всю жизнь локти кусал, что друга не сберег. Или друг сам выкарабкался, а скрягу понятно куда послал вместе со всем имуществом. В общем, ни одного хорошего окончания. Близкие люди перестали ими быть. В твоем родном золотом квадрате до этого дня подобного не видели, осторожно замечает Наджип. Ради неродственников. Дима Ржевский отвечает только за Диму Ржевского, на ее манер хлопаю себя по животу. Ну и, может быть, остальным в квадрате такой классный партнер как Шу не попадался, в этом месте сделать лицо потупее, глаза раскрыть пошире и постараться выглядеть понаивнее. Женщинам нравится, мне не жалко. Знаешь, за твоей маской недалекого дурачка регулярно скрывается кто-то более серьезный, замечает немногословная Шу. Я первое время верила. Сейчас вижу, все не так просто. Я эгоист, сообщаю ей честно. Очень быстро считающий эгоист. Наш с тобой участок имеет два разряда стоимости, финансовую и политическую. Так, наверное, не думала, озадачивается японка. Продолжай, требует Наджип. Мне тоже интересно. Так пояснил уже, в этом месте удержаться и не сказать «вот вы тупые». На политическую стоимость наш раздел как-то повлиял, ну, де-факто вроде 13 изначальных стало, не 12, предполагает менталистка. По мере увеличения количества, да по твоим любимым рыночным законам, разве стоимость одного не обесценивается? На 42-й знак после запятой из-за Шу сегодня, величиной конкретного обесценивания можно смело пренебречь, комментирую без дураков. Судя по тому, что лично я в соте увидел, а считаю я хорошо, напомнить еще раз, на Асата впечатление произвело, закрепить, таких родов, как Шу, надо трехзначное число настрогать, всему совету города-участки на десятки раздробить, тогда что-то плюс-минус обесценится. По разряду политической стоимости все ясно, очаровательно морщит лоб вторая кузина моей партнерши, а что с финансами, ты же только что нашей сестре Авого сколько от себя оторвал, да не так и оторвал, констатирую с досадой. В ближайшее время старые права будут значить много меньше, чем новые умения их защитить. Любыми средствами, без оглядки на общественное мнение и пародии на законы, которые даже сами авторы не соблюдают. Ха-ха-ха-ха-ха, хорошо, что кроме тебя здесь русских нет, веселится Мадина. Впору задавать вопрос, а не революционер ли ты, братец? Что за дурацкий вопрос? Пожимаю плечами. Ты мою фамилию не знаешь, что ли? Когда мы тихо в болоте отсиживались. Всегда, отрезает Наджип, только не в болоте, а по другим местам. Бары, кабаки, ночные клубы, сауны, массажные, более интересные места. А у нас массажное и есть то самое интересное место, бесхитростно участвует в разговоре Шу. Просто на вывеске же не напишешь, она говорит достаточно неприличное слово. Но то до поры, теперь глубоко вздыхает Мадина, игнорируя ремарку японки и продолжая размышлять вслух. Если верить истории, а причин не верить нет, бухали вы ржевские ровно до поры. Потом, как ваш национальный зверь, стремительно просыпались и принимали участие. В первых рядах, апа, вот это да, а какой тут национальный зверь и в чем он замечен, вот это номер, и ведь не спросишь, на такой херне обычно хорошая легенда и сыпется, орел, предполагаю с простецким видом, или сокол, на государственной символике видел что-то похожее, в птицах не разбираюсь, а-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, зачет, девчонки дружно веселятся, Дим, ты про стоимость не договорил, как деньги заработать, я отлично знаю. Способов придумал больше десятка, кое-что уже работает. Очередь в канале Самбура только отмашки ждет, чтобы с деньгами расстаться. Очень приличные суммы тоже есть, пятизначные. Мы с ним на сортировку его племянника посадить договорились. А вот такого надежного товарища как Шу, указываю взглядом на японку, можно искать вечно. А земля, дома, ФФФ, дело наживное. Махнул бы рукой, но обе заняты. Так, девицы, можете изобразить или сломанный ноготь, или еще что-нибудь в таком духе, в этом месте замереть надо обоснованно, ой, дай бог здоровья Наджип, она абсолютно правдоподобно цепляется каблуком за выбоину в асфальте, всплескивает руками и валится вперед, Наримацу бросается ее подхватывать, менталистка стаскивает туфель с ноги и разворачивает его на свет, сейчас могу разглядывать и камни изнутри вытряхивать от 5 секунд до 5 минут, командуй, когда насмотришься, говорит своей речью, понять никто не должен, принял, спасибо, работаю, где-то баб голых увидел, не выдерживает менталистка через секунду, Если бы, вон там одна стрелялка под 900 выстрелов в минуту, вон там вторая такая же. Показываю два зеркальных окна, одно напротив другого, пятый этаж через дорогу. За каким-то чертом с перекрытием секторов на эту улицу изготовились средь бела дня, посередине многомиллионного города. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата, одиночный абонент сервера Митсубиси. За каким-то чертом с перекрытием секторов на эту улицу изготовились средь бела дня, посередине многомиллионного города. Ржевский буднично сообщил достаточно странную вещь. Спрашивала его подопечная своим языком, отвечал он уже по-японски. «Мы все равно поймем, а на джип у нас из головы вытащит», сообразила японка. «Дим, а ты ничего не путаешь?» Шу решила добросовестно переуточниться. «Запрещенный огнестрел обычно так нагло не используют. И это не твоя родовая земля, чтобы как с карабином», она не стала договаривать. «Все в контексте, все знают, что в городе такой номер не пройдет. Да чего тут путать?» Не понял ее сомнений партнер. «Могу и тип питания сказать, и длину ствола, и калибр. А как ты это все сквозь зеркало определил?» «Стекла, на которые товарищ указывал, были непрозрачными и отражающими. Это вам не видно, я железо сквозь такое хорошо чувствую», хмуро ответил Дмитрий, оглядываясь по сторонам. «Мы же на повороте в квартал Барсуковых?» «Да», подтвердила Наджип. «Вон оттуда я к тебе бежала, вон туда портал нас вынес, в который ты нас побросал», добавила младшая Наримацу. «Это здание четко на границе. Часть помещений принадлежит их клану, часть посторонним. Так, вон вход», блондин закончил ориентироваться на местности. «Пойду до них пробегусь, тупо постучусь да вопросы задам, что за, думаешь, это вариант?» Его подопечная саркастически подняла бровь. «Дамы, у меня для вас приятная новость». Ржевский проигнорировал вопрос и извлек из кармана деньги. «Сейчас идете отсюда нахрен и ни в чем себе не отказываете. Единственное но, все время будьте на связи и заведение выбирайте не ближе третьего проспекта отсюда. Лучше всего вон тот мол, там идеально». К его огромному удивлению, мешочек с золотом в его руке повис в воздухе. «Дим, ты решил опять вытереть об меня ноги?» Шу преднамеренно сгустила краски, чтобы зацепить напарника наверняка. «На», менталистка привычным движением ткнула ему в нос кукиш. Асата и Юки озадачились, но тоже протягивать руки к финансам не стали. «У меня встречный план», предложила Наджип. «Мы с тобой вдвоем поднимаемся, я читаю стрелков сквозь двери. Если заблокирован выход на этаж, читаю караульного у входа. А если уже у лифтов ждут?» Асата ничего не понимала в теме. Шу вздохнула. «Лифтом они не поедут. Пятый этаж, пойдут по лестнице. Мадина», она обратилась к подопечной напарника. «Я сейчас попытаюсь по корпоративным каналам выяснить, что это может быть. Если Ржевский прав, информация могла просочиться. Хоть какая-то. Попутно отведу сестер в тот мол», продолжила японка. «Дима дело говорит, не место им тут. Потом вернусь и на основании твоей информации втроем подумаем. Да херня этот ваш бабский план о всеобщем участии». С половины оборота закипел блондин. Наджип, Наримацу. Взяли ноги в руки, сестер тоже взяли в руки. Он кивнул на кузин. «И чтобы я вас через полсекунды здесь не видел. Пошли нахрен отсюда», кому сказал. Менталистка, Шу успела заметить, активировала буст и треснула опекуна в солнечное сплетение. «Ой», хрипло выдохнул Ржевский, семенящим шагом отходя назад. «Ух, это наверняка страховка, крайнее прикрытие», задумчиво заговорила Наджип, словно ничего и не случилось. «Дим, я уже поняла, что ты родное законодательство знаешь хуже меня. Так вот верь специалисту, если своего ума не хватает. Да я сейчас тебе». Партнер по бизнесу справился с последствиями удара, нанесенного на усиление, и недобро надвинулся на подопечную. «Людей опиши», невозмутимо предложила та. «По твоим стволам даже спорить не буду, тебе виднее. А о стрелках ты что можешь сказать?» «Ничего». Блондин резко задумался и напрягся. «Стволы вижу, хотя и далековато. Чувствую. Людей не сильно. Для меня тоже далековато, но за ближайшей стекляшкой 17-летний пацан», теперь хмуро ворчала менталистка. «Он очень переживает, что сидит здесь с запрещенной штукой. Его старший брат, 19 лет, находится в холле внизу, изображает зеваку и фильтрует входящих. Должен сообщить младшему, если пойдет движение. Оба-на, а задачу их видишь?» «Конечно», безмятежно подтвердила Наджип. «Сидеть, выполняя роль оцепления. Если будет команда от старшего, действовать по ней, но в основном, если изнутри квартала будет шумно, Нужно не дать пройти внутрь чужим магам. Оба-на, а как они, говоришь, чужих от своих отличать будут? Глаза Ржевского загорелись. А никак, если телепорт чужой тут откроется против правил, значит, это и есть чужие маги. Надо тупо косить все, что из портала полезет. Точнее, всех. Понятно, внешний заслон. Блондин задумался. Причем на самом последнем по важности направлении, судя по персоналиям. Погоди, его подопечная подняла руку. Второго смогла поймать. Ты сказал, два ствола по обе стороны дороги. Она без затей ткнула себе большим пальцем за спину. Смогла пробиться до второго. Такой же кадр, но знает чуть больше. Что? Подобных малолеток, кого с чем, рассадили по периметру. Ты прав. Где-то должен быть кто-то постарше, поопытнее. Ржевский опять заозирался. Не могли таких сопляков без контроля высадить. Есть и старший, уверенно кивнула на джип. Вон тип кофе пьет в холле. Чмок. Напарник по бизнесу с чувством впечатал губы в щеку подопечной. Та на удивление ничего не сказала. Мужик, привет. Без затей подхожу к типу, которого Мадина определила как старшего над непонятным детским садом. Над детским садом с недоразвитыми пулеметами, замаскирующими стеклами, без четкого понимания, что делать, и без грамотных инструкций. С кем имею честь? Тип с удивлением отвлекается от кофе. Вместо ответа протягиваю браслет с идентификатором. Ржевский я, ваш глава рода, Евгений Николаевич, у меня сегодня в гостях был. Разговор сложный, слово за слово. Короче, он нормально домой доехал, в бегах, коротко качает головой мужик, глядя мне в глаза с короткого расстояния. На Мадину он даже не смотрит. Не понял, задумчиво чешу затылок. Он мне вот два часа тому грандиозные предложения делал. Ну да, расстались мы с ним не особо, но с чего он в бегах? Ты не в курсе, что у нас происходит? Мужик спокоен, не подобострастен, не нагл. Отрицательно качаю головой. Подумав, добавляю. Дед мой на Анастасии Барсуковой женится, у вас был, с ним я связывался час назад. Очень нехорошо связь оборвалась, Насте тоже достучаться не могу. Приехал выяснять. Старшая семья, кивает тип самому себе. Анастасия, да, слышал о них с твоим дедом. У нас проблема следующая. Не чинясь, он вываливает мне на голову, что у Барсуковых был давний и серьезный контакт, и контракт с Воронцовыми. В этом месте я еле удержался. Родня Анастасии, дед с братьями, если точно, считали себя равными партнерами той стороны. Буквально на днях Барсуковы в мэрии разделились на бумаге, но как-то криво. Имущество клана расписали трем старикам равными долями, деду Насти, что у меня в гостях был, да двум его братьям. Предполагалось, доли от стариков семьям по нисходящей самоходом распределяться. Но, здесь крепыш многозначительно поднял палец, не была составлена обязательная в таких случаях опись. Имущество на миллионы или даже на миллиарды, производственные мощности, финансовые, а кому что отходит, не указали. Два братца Евгения Николаевича таинственным образом превратились в два овоща вчера. Их группировки схлестнулись между собой, в чужих руках наследство всегда толще. Николаевич на те две ветви махнул рукой и поехал мое имение поскорее окучивать. Пока он ездил ко мне, наследники его братьев у стариков обнаружили следы воздействия менталистов. Независимо друг от друга, подумали тоже друг на друга, и сцепились сильнее. Похоже на работу менталиста-рейдера, тихо замечает Мадина сзади по-русски. Это понятно, крепыш наконец обращает на нее внимание. Потому что, как только две конфликтующие ветви разговаривать начали, в помещении неизвестно откуда принудительный портал открылся. Потом, по мне, очень похоже на десант, в местных реалиях. Тех, кто между собой договориться пытался, пришедшие за минуту пустили под ноль. Мужик снова переводит взгляд на меня. В нескольких местах родового квартала за полтора часа открылось еще несколько порталов. Тот же сценарий. Кого-то наглухо, кого-то запирают и изолируют. Наверняка чтоб в густейшей комиссии было кого предъявить перед списанием активов. А вы кто, и что делаете? Зачем мальцов с пулеметами рассадили, что они смогут? Тип колеблется, но все-таки отвечает. Знаешь, я всем богам молился, чтобы помощь хоть какая, а тут ты появляешься. Ржевский, это вариант, которого та сторона не учла. Твое слово много весит. Что еще знаешь? Не все ведь сказал? Дом Романовых недавно договорился с одной фирмой бывших армейских отставников. Те порталы, которые открывались в общем, по косвенным видно. Маяк для телепорта менталист ставил, а вооруженные группы на манер армейских выскакивают. Между его бровями пролегает глубокая борозда. Часть наших объединилась, чтобы хотя бы попытаться что-то сделать. Я тоже. Если те армейские маги сейчас ядро клана добьют, можешь не продолжать. Что думаешь? Поворачиваюсь к Мадине. Решение о разделе имущества под ментальным принуждением делали, тут без вариантов. Евгения Николаевича зацепило меньше. Он к нам не совсем в адеквате приезжал, я просто не на то подумала, он и сам по себе самодур, выдает скороговоркой на джип. Это кто? Крепыш впивается взглядом в меня, но пальцем указывает на нее. Не твое дело, ворчу. Твой счастливый шанс, хотя и не гарантия. Слово Ржевского. Последняя фраза его на удивление успокаивает. Началась та ботва, которую ты через месяц ждал, замечает Мадина в мой адрес. Я не специалистка по этой твоей тактике, как кого перестрелять и в портал обратно смыться. Но, что, резкий раздел имущества без перечня, еще и в таком роду, это именно оно. Ранг исполнителя, 4-5, она задумается. Был бы ниже, не потянул бы у нотариуса. Был бы выше, был бы перечень, кому что. Наследники рано спохватились, операцию пришлось в попыхах в горячую фазу переводить. Поясняю типу, поскольку с Наджип мы уже, кажется, без слов общаться можем. Вообще-то у Романовых несколько ветвей, продолжает рассуждать подопечная. И наш, один из, но не единственный. Кстати, местный герой и Насте мог те блоки, она не договаривает. Думаешь, мы только часть структуры подняли, следом за ней озадачиваюсь и я. И Слава был не последний, просто первый в поле зрения попал. Не исключаю, Мадина ровно смотрит на меня и игнорирует нашего с ней третьего собеседника. Ты ж про институт контролеров сам в курсе. И, почему ты думаешь, что так только с этими вашими стволами бывает? Почему не допускаешь, что и в ментале тоже? И здесь у вас, не только у нас, в этом месте я даже губу закусываю, а она добавляет. Ты же согласен, что менталист, тоже оружие. Почему б не продублировать и рейдерские компании? Судя по происходящему внутри нашего квартала, однозначно да. За меня отвечает Крепыш. Ржевский, помоги чем, а? Ты ж, говорят, совсем недавно, он насекается и с надеждой смотрит мне в переносицу. Твоему слову обе стороны поверят, что ты не скажи. Без тебя третья партия по частям разделает. Твой же дед теперь наш. Глава 13. Зачем мне это все? Вздыхаю. Как будто своих дел мало. Ты ж все равно сюда шел, интересуется собеседник якобы отстраненно. Я шел потихоньку родного деда с невестой вытащить да ноги сделать, а не в чужой полноценный разбор вписываться. Наджип молча берет меня под руку и тягуче заглядывает в глаза. Да я и сам знаю, что просто языком болтаю. Ладно, не слушайте меня, вздыхаю опять. Это я так, брюзжу из вредности. Есть какая-нибудь общая чистота между вами? Не понял, Крепыш удивляется. Пардон, оговорился. Есть какой-нибудь общий канал связи, в котором обе линии ваших сошедших с ума дедов между собой общаться могут? Есть, но только на три линии, а не на первые две. Так даже лучше. Мадина Наджип, дублер-двойник ее величества Дели Альфутаим. Барсуковы, завязывайте мочить друг друга. Работайте на интерес внешнего врага. Я, Дмитрий Ржевский, согласился с просьбой обеих ваших сторон выступить в роли посредника и гаранта. Алгоритм. 1. Каждая из сторон выделяет авторитетного представителя, которого слушают все свои и будут знать чужие. 2. Представители обеих сторон прибывают сейчас ко мне на границу родового квартала места. Вооруженное сопровождение допускается и является желательным. Виды колва оружия не ограничены. 2.1. Магам персоналка. В переговорной работают менталисты. Вы личности не определите, но сами попадаете под их плотный контроль в любой момент, рандомно. 2.1.1. В случае любых агрессивных намерений с вашей стороны, вне зависимости от мотивов, вы будете немедленно уничтожены. 2.2. Обговариваем взаимодействие. После нейтрализации внешнего врага можете продолжить мочить друг друга, дело ваше. 3. По итогам ПП. 1.2. Совместной сводной группой чистим квартал от маяков-закладок, сделанных на открытие чужих порталов. Работа не тяжелая, но очень кропотливая. Чужими руками не сделать. 4. Параллельно фильтруем весь встречающийся народ по принципу свой, чужой. 5. Гарантия неприкосновенности обеих сторон в переговорной при разбивке на рабочие группы. Слово Ржевского. Дмитрий без затей подтвердил сообщение всем участникам конфликта магической проекции с личного артефакта. Теперь только подождать, как соберутся, да за работу. Мадина видела по нему, что он кое-чего не договаривает, но уточнять не стала. Надо будет, скажет сам, точнее, когда будет надо. Кстати, я Денис, крепыш наконец сообразил представиться. Очень приятно, из равнодушной вежливости кивнул попечитель, по которому было видно, что мужик ему не интересен ни в каком приближении. Мадина про себя развеселилась. Интересно, а если бы на месте этого Барсукова была баба, хотя бы такой внешности, как невеста родного деда? С другой стороны, какая тут к черту интрига? Все предельно ясно. На телку опекун реагировал бы совсем иначе, и заботы в его взгляде было бы откровенно больше, особенно если красивая. Завидую твоему спокойствию, Барсуков, в отличие от Ржевского, спокойным только притворялся. В ментале было хорошо видно, что он на самом деле в шаге от истерики и держится исключительно на волевых. «Не вижу поводов для вибраций», — с видом пожившего взрослого ответил опекун флегматично. «Я в такие моменты предпочитаю опираться на мозги, а не на психику или эмоции». «Легко сказать», — Денис нахмурился сильнее. «Это не открытая война, а точечная операция». Дмитрий словно возразил хрестоматийным аргументом, с которого начинается всем известный учебник. «Ты что-то знаешь, Барсуков?» Один из напрягся. «Скорее, вижу. Включи мозги. Выход вражеских групп, зачистки портальными закладками и мгновенный их уход при вашем сопротивлении о чем говорит?» Ржевский смотрел на собеседника, как учитель на ребенка. «Занятно. А ведь по возрасту в точности наоборот. И о чем же?» Денис старательно зашевелил извилинами, но не сильно преуспел. О том, что полноценный лобовой бой та сторона не тянет. Думаешь, средним молотком 500 раз стучат тогда, когда большой кувалды под рукой нет, пожал плечами блондин, и нет возможности один раз нормально ахнуть и не париться. Физика и логика. Продолжай, попросил Денис. Звучит как-то революционно, хотя я по военным темам не спец. Ты в состоянии отличить партизанскую войну от войсковой операции? Пардон, партизанскую операцию от армейской? Ржевский словно запутался в словах родного языка. Взгляд его из равнодушного стал холодным и усталым. «Вроде и понятно из твоего вопроса», — Барсуков задумался глубже. «А что ответить, не знаю». На джип не удержалась и подергала в воздухе указательным и средним пальцами, разведенными в ширину и призванными изобразить вздрагивающие ритмично колени. «А вот у кого и от чего, пусть попечитель сам догадывается». Черствый лопоухий сухарь без эмоций скользнул взглядом по ее более чем откровенному намеку и выжидающе уставился на собеседника. «Не знаю», — нехотя признал Денис. «А я знаю. Цель той стороны, точнее, цели, такие. Посеять между вами хаос, выполнено». Опекун зевнул и загнул первый палец. «Интересно, почему русские загибают в кулак, а не отгибают от него?» «Ржевский, кстати, то так, то эдак. Выбить верхушку вашего кланового управления, причем так, чтобы быстро не восстановили, выполнено», — продолжил опекун, явно тяготясь ролью ментора. Параллельно он незаметно стрельнул взглядом в сторону пары обтягивающих задницы женских юбок. «Для чего?» Здоровяк задумался. «Активы же с нами, ты понимаешь, чем команда высшей лиги от третьей лиги отличается. Хотя игроков и там одинаково, слова незнакомые, но смысл уловил. По количеству вас не намного уменьшат, прости за цинизм». Ржевский указал взглядом вглубь квартала. «Я знаю, как геноцид отдельного городского района выглядит. Это не он ни разу. Магов же наших и ядро клана выбивают, а ты перекличку сделал», — фыркнул Дмитрий. «Точно потери учел? Я вот готов спорить, что ты больше паникуешь, удачно уйдя в хаос под влиянием противной стороны. Хотя какую-то часть ваших наших они где-то зажали». «Да», — здесь он погрустнел и озадачился. «Дед и Анастасия явно не просто так не вызываются. О, похоже, идут и первые, и вторые ваши, потом договорим». «Непонятно, почему не отвечал дед попечителя. После объявления по сетке сюда потянулись ручейки народу с самых разных концов квартала». «Тихо». Ржевский решительно раздвинул чужих незнакомых людей, ввинтился в толпу и запрыгнул на стол. «Меня зовут Дмитрий Ржевский. Я здесь для того, чтобы Барсуковы не резали Барсуковых, пока кто-то третий бьет в спины обеим ветвям рода. У меня нет никаких личных материальных интересов в вашем клане», — слово Ржевского. Он обвел взглядом всех, выдерживая полуминутную паузу и давая каждому возможность проникнуться смыслом слов. Мадина старательно, как ситом муку, перебирала головы присутствующих. Откровенных врагов, чужаков либо нездоровых импортированных закладок пока не было. «Кто из вас имеет право командовать остальными?» Дмитрий покачался с пятки на носок. «Либо авторитет, либо опыт. В его обуви, да на столе, смотрелось комично, хотя улыбнувшихся не было. За следующие 3 минуты он развил бурную деятельность, а она впала в задумчивость. Ржевский пересчитал имеющиеся силы, разбил их на группы, назначил старших, добыл подробный трехмерный план квартала, подвесил его в центре комнаты, нарезал участки, разделил поровну магов, защиту, запрещенку, огнестрелы и артефакты, оговорил каналы связи с каждой группой, взял на закуску 3 помощников, поскольку отдавать команды чужим людям лично наотрез отказался. Барсуковы. Попечитель говорил громко специально, чтобы было слышно даже на улице. Вы должны с этим справиться сами. Не понимаете? Нестройный хор ответов с разных сторон можно было подытожить одним словом: объясняй. Первое. Вы попали во временное затруднение. Я готов помочь мозгами и опытом, поскольку у вас их в трудную минуту увели. Но работать за вас либо командовать вами я не буду. Второе. Вас хотят ослабить. Если вы сейчас справитесь сами, тот враг, который может прийти через месяц, встретит монолитный клан. Выживший сегодня, не согнувшийся и сумевший вырвать победу там, где от него не ждали. Тишину в холле, на лестнице, на улицах можно было резать ножом. Барсуковы где-то ошиблись вчера. Но если вы сейчас справитесь своими силами, без внешней помощи, вы будете процветать и дальше. Я готов быть только советником и координатором, а командовать вами будут только ваши. Завершил Ржевский, спрыгивая со стола и отправляясь в ближайшую комнату. За мной, коротко бросил он через плечо троим ассистентам. Мадина тихо проследовала за ними и прикрыла двери изнутри. 2 часа, объявил Дмитрий внутри. Что 2 часа? Денис попал в число координаторов и на правах знакомого чувствовал себя свободнее прочих. Работы на 2 часа, пояснил попечитель. Ваши техноамулеты имеют хороший радиус. Портальные закладки, если группы перемещаются быстро, через 30 минут поизвлекают, 10 минут резерв. Но ведь какая-то часть людей может напороться на врага, именно поэтому вы раз в минуту и проверяете обратную связь от каждой группы. Нет связи, высылаем резерв на тот маршрут. Есть проблема, тоже высылаем резерв, добивать чужих. Ржевский с хрустом впился зубами в яблоко, которое взял из вазочки на журнальном столике. Вроде все просто, задумался вслух Денис. Они, не сговариваясь, посмотрели на непрозрачное с той стороны стекло, идущее вдоль стены. Холл опустел, от здания в разные стороны рысью потянулись ручейки народу, который только что был внутри. Клан был готов действовать, хотя до этого момента не понимал, как. Все просто, подтвердил Дмитрий серьезно, доедая яблоко и забрасывая в рот даже огрызок. Поэтому вы и справитесь сами, я с этого начал. Менталистка могла бы сейчас сказать очень многое, но промолчала. К счастью, из 3 барсуковых, отобранных сюда своими в качестве представителей в импровизированный штаб, над нестыковкой никто не задумался. Если все так просто, почему не организовались сами? А если бы Ржевского тут не оказалось? Старейшин, женщин, детей, стариков, больных, далее по списку с сопровождением отправлять за ближайшую границу квартала. Кое-кто чувствовал себя как рыба в воде. Если не можете справиться, просто блокируйте коридор или этаж, не вяжитесь в размены. Кого смогли, убили быстро. Кого не смогли убить быстро, зажали, заблокировали и пошли чистить дальше. Потом добьют маги посильнее. Темп, темп, темп. Он успевал стоять за плечом каждого из 3, непостижимым образом контролируя более 10 перемещающихся и работающих групп. Час времени от начала движения. Барсуковы молодцы. Пройдено 67 параллельно, опекун успевал за своей подписью и магическим подтверждением раз в 3 минуты отправлять подобие сводки всем, кто был на связи. Скоро что-то крякнется. В первую секунду Наджиб даже не поняла, что Дмитрий тихо сказал это на ее языке специально для единственного слушателя. Объясни, во время таких вот движений основная проблема, даже не радиоперехват. Он скептически покосился на выложенные на столе в ряд артефакты для связи. Чего? Какой перехват? Оговорился. Короче, в такие моменты утечка идет обычно через те наши амулеты, которые от наших людей попали к врагам, пояснил опекун. По-хорошему, надо было перетряхнуть все группы. Он снова указал глазами на стол, сделать общую перекличку, удалить мертвые души. Но не было времени. Получается, за ходом работы Барсуковых сейчас наблюдает кто-то еще, и как она сама не додумалась, а ведь лежит на поверхности. Конечно, уверенно кивнул блондин, покушаясь на еще одно яблоко. Я даже более чем уверен, слишком быстро движемся. Что плохого? Та сторона не сопротивляется потому, что по составу и количеству видит, не вытянет. Трое барсуковых погрузились в работу по уши и скользили по ним взглядом машинально, не обращая внимания на чужой язык, раздающийся рядом. «Знаешь, все равно как-то нереально легко», — поежилась Мадина. «До тебя царил полный хаос, пришел ты, и как туча руками развел. Ощущение чего-то неестественного». Ржевский подумал, затем принялся очень тщательно подбирать слова. «У меня, в силу ряда субъективных причин, образование не хуже, чем у планировщика с той стороны. По профилю, опыт даже лучше, чем у тех, без деталей». Она внимательно посмотрела на парня. «А ресурсы барсуковых на территории родового квартала барсуковых по определению больше, чем у неизвестных налетчиков, которые формально находятся вне закона», — бесстрастно завершил Ржевский. «Я уже поняла. Знаешь, не могу сообразить цель этого всего». Наджик повела вокруг рукой. «Убрать троих стариков с трона в чужом клане? Зачем? На их место придут молодые, злые и умные». Она перевела дух. «Подгадить конкретному роду? Тоже тупо, из гаубицы по воробьям, как ты говоришь. Одного убил, остальных только напугал. Выстрел обошелся дороже потерь противника. Я сейчас прикинула стоимость порталов с той стороны за последний час». «Ты не военная», — вздохнул Дмитрий. «Ты умная, красивая, хорошо образованная, не по годам мудрая, сексапильная, очень сильная личность, но, Мадин, ты просто не военная». «Я лучше», — уверенно ответила она. «Да, именно поэтому ты думаешь иначе. Против тебя в анализе работает твое совершенство». Ржевский поколебался и незаметно стащил третье, последнее яблоко из вазочки. «В такие минуты меня с тобой всегда раздирает противоречие», — неожиданно для себя призналась Наджиб. «С одной стороны, именно в такие моменты ты сам суперсексапильный. Охота упасть на спину и раздвинуть ноги. Ты с этим желанием успешно сражаешься», — недовольно и искренне шмыгнул носом попечитель. «И регулярно побеждаешь. Почему-то получилось весело, несмотря на атмосферу». А с другой стороны, Мадина взяла его за кисть, притянула к себе руку вместе с яблоком и откусила нетронутый красный бок. «Хочется дать тебе в ухо и сказать, чтобы не выделывался и объяснял до конца». «Зачем?» Она еще раз огляделась по сторонам. «Одни потери с обеих сторон, никакого выхлопа. Кому это выгодно? Учебно-тренировочные упражнения, говорят». Ржевский неопределенно покрутил в воздухе рукой, словно подбирая слова. «Когда в армии или в вооруженной структуре готовится к чему-то масштабному и комплексному, новые доктрины и инструменты отрабатывают учебно-тренировочными упражнениями». Следующую пару секунд они молча смотрели друг на друга понимающими глазами. «Ржевский, есть контакт. Нужная информация по совпадению пришла через уже знакомого Дениса. Нашли ваших из третьей ветви. Вон то здание», — Барсуков указал пальцем в окно, — «этажи с 18 по 21, где-то между». «Спасибо». Дмитрий, сидевший на столе, скрестив ноги, спрыгнул на пол. «Тормозите своих людей, я там сам». «Мы сами», — поправила его Наджиб на своем языке, направляясь за ним. «Под магию и выстрелы не полезу, но информацию без меня ты быстро не вытащишь. Да и сквозь стены и двери не сориентируешься ни по количеству народа, ни по намерениям». «Согласен, да», — хмуро признал Ржевский. «Не лежит душа тебя туда тащить, но нечем крыть». На улице, увидев, что они вышли, к ним через дорогу быстро перебежала Наримацу. «Кузины в Молле, третья линия отсюда, как ты говорил». Дмитрий открыл был рот, явно собираясь что-то возразить, но Шу подсмотренным у него же движением бросила пальцы на его подбородок. «Я иду тоже, это не обсуждается». Японка с силой лязгнула чужими зубами, закрывая рот Ржевского. Со стороны смотрелось прикольно. Попечитель вытаращил глаза и на мгновение замер. «Мне предложить тебе отсосать по итогам совместных действий», — нейтральным тоном поинтересовалась Наримацу по-японски. «И укусить за это место в процессе, в воспитательных целях». Раздражение во взгляде блондина сменилось на короткий испуг. «Шу права», — Мадина стукнула его кулаком в плечо. «Ты ж только из своих стрелялок там палить сможешь, случись что, еще могу кулаками, голова, фигня». «Дим, ее амулеты, если заложники сидят не одни, в доброй половине случаев лучше твоих стрелялок». «Да я согласен, но...» Азиатка не стала спорить, а повторно захлопнула его челюсть своей рукой. «Мне надоело, что ты не воспринимаешь меня иначе, чем трахательный станок. В перспективе. Погнали. Не отставать, слушать команды». Ржевский без лишних слов развернулся и потрусил рысью в направлении четвертого небоскреба. Глава 14. Всем оставаться на местах, полиция. Почти вовремя. Охота материться. Из штаба на связанный амулет только что пришла сводка. Осталось прочесать буквально несколько этажей из почти десятка небоскребов, и территория квартала чиста. Можно сказать, финишная прямая. А ведь ты говорил, что будет какая-то подлость. Наримацу и Мадина вопросительно смотрит на меня. Как понял, спиной чувствовал, ворчу. Объясни, предлагает менталистка. Всем замереть. Гвардия наместника. А это с другой стороны коридора. Занятная координация между структурами, сухо замечает японка. А ведь они открыли портал прямо сюда, в пролет выше 14 этажа. Логично. Если бы поднимались снизу пешком, нас бы предупредили сразу несколько барсуковских групп. Мы на 15-м, за несколько лестничных пролетов от заблокированных 18-23. На джип настояла, что подниматься надо по этажу в полминуты, что-то ей здесь не нравится. Она идет первая и внешним видом ассоциируется с работающим локатором. Лестницы в этом здании расположены в середине коридора и в торцах, с двух концов к нам и устремляются представители сразу двух отрядов. Не могу понять, как они навелись. Обычно я маяки чувствую, тихо говорит подопечная своей речью. Слушай, а ты случайно не понимаешь, что происходит? С высоты своего, КХМ, парадоксального кругозора, да что тут понимать? Хмуро смотрю то на гвардейцев, идущих слева, то на полицейских, шагающих справа. Каждая операция даже на чужой территории теоретически обязана иметь варианты прикрытия. Если же работаешь дома, то тебя прикрывает кто? Кто? Это Шу. Ты же сказал, похоже на учебно-тренировочные, а это Мадина. Учебно-тренировочные тоже нуждаются в прикрытии, вздыхаю. Ровно в таком же, если не в большем. На тренировке-то, в отличие от... Налево-направо народ валить не с руки, наверное. Как правило, так кто прикрывает на своей территории эти твои операции? Государство, пожимаю плечами. Господа, какими судьбами? Поворачиваюсь к нежданным визитерам. Полицейские и гвардейцы друг на друга смотрят, что интересно, с задумчивым недоумением. Примерно так же смотрел бы приглашенный в пятницу вечером смазливой тёлкой в гости мужик на своего лучшего друга, с которым столкнулся бы там под дверью. А на вопрос друг бы ответил, что ему назначено на это же время, и то же свидание с интимом. Кто такие? Предъявить идентификаторы, требует один из полицейских. С гвардией они многозначительно попереглядывались, но вопросов друг другу задавать не стали. На удивление, обмен информацией по бесшумке, предупреждает Мадина на своем языке. Между ними, деталей не вижу, работает какая-никакая защита. Ломать около половины минуты. Ломать? Да не надо, отвечаю той же речью, потом перехожу на русский. У меня к вам встречное предложение. Уматывайте отсюда нахрен через тот же канал, каким прибыли. И тогда вам гарантируется безопасность, отделаетесь лишь разборками по административной линии. Взять их, главный гвардеец небрежно взмахивает в нашу сторону ручкой своему десятку. Полицейских поменьше, шестеро. Но и их старший решителен до невозможности. Арестовать. Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата, одиночный абонент сервера Митсубиси. В хитросплетениях отношений здешних военных и к ним приравненных она разбиралась хуже подопечной партнера. Однако, чтобы точно оценить происходящее сейчас, умение читать мысли не требовалось. Квартал был к данному моменту практически зачищен. Портальные маяки устранены, люди отфильтрованы, чужих, кстати, практически не было, успели свинтить. А тех, что были... Чуть позже ждала беседа с менталисткой, случайно затесались или с каким умыслом. Что-то непонятное происходило лишь с первой ветвью рода, к которой принадлежала и невеста Трофима Ржевского. Тросы лифтов в здании перерезаны, всякого желающего проникнуть на 18-й оттуда встречали фаерболы и ледяные копья. То же самое, если спускаться с 24-го на 23-й. На джип зачем-то затеяло подбираться к заслону снизу, хотя можно было воспользоваться внешней пожарной лестницей и зайти с 24-го, сама Шу так бы и сделала. Атаковать сверху легче. Когда менталистка пришла к какому-то выводу, на 15-й этаж через портальные закладки с двух сторон, как по команде, хлынули эти вот представители власти. Ни раньше, ни позже. Как и Ржевский, она справедливо заподозрила что-то нечистое. Слово за слово, старшие групп практически синхронно отдали крайне сомнительный с точки зрения законности приказ. Стоп, как по мановению волшебной палочки в руке партнера появился пистолет. Иди сюда. Он решительно дернул за грудки старшего гвардейца. Рывок был настолько сильным, что общее движение завершилось погрешностью. Бом-эм, лоб партнера по бизнесу в очередной раз встретился с чужим лицом. Б. Черт побери, Ржевский проводил взглядом опавшего на пол служаку. Иди сюда. Недолго думая, он выдернул на себя главного полицейского, развернул танцевальным пируэтом и упер пистолет тому под челюсть. Занятно. Наримацу-младшая не была большим специалистом по штурмовым операциям. Однако она очень хорошо понимала, что командир в таком случае пойдет впереди личного состава только в одном случае, когда серьезного столкновения не ожидается, а вот обстановку оценивать нужно своими глазами. Например, если можно увидеть что-нибудь такое, чему собственные люди оценки давать не должны. Недолго думая, она за секунду выпалила это Дмитрию по-японски. «Угу», принял к сведению напарник, после чего перешел на родной язык. «Значит так, обстановка не располагает, потому разговор будет коротким. Кто такие?» На мгновение повисла пауза. Заместитель главного полицейского начал был открывать рот, но Ржевский не дал ему сказать и слова. «Господа, я не знаю, в какую игру вы затеяли играть, но вот что вам скажу я на правах старшего». В глазах абсолютно всех без исключения служак появился практически материальный знак вопроса. «Вы где-то незаконно добыли форму полиции и гвардии, незаконно же проникли на частную территорию, лично в мою зону ответственности». Здесь он покачал пистолетом перед носом опешившего заложника, 17 выстрелов. «Хватит каждому». Ржевский подержал паузу секунду или две, давая проникнуться. «Назовите мне хотя бы одну причину, по которой я не должен стрелять, считаю до 5, 3, 4. Интересно, почему он не начал с одного, подумала японка. Параллельно она незаметно потащила одной рукой техноартефакт с инфразвуком, а второй приготовилась доставать из подмышки танта, Шу специально перевесила его перед тем, как идти сюда. Стреляет Дмитрий хорошо и быстро, проверено вчера гвардией Эмирата. Пока суматоха, пока то да сё, она успеет зарезать вот этого гвардейца, его соседа и дотянется до вон того полицейского. Дальше, видимо, по обстановке. Скорее всего придется работать инфрой, именем закона, сложить оружие и сдаться в руки власти. Удерживаемый попечителем за горло служака сориентировался по-своему. «Здесь нет представителей закона», Ржевский решительно возразил. «Есть преступники и бандиты, союзники напавших ранее. Они, то есть вы, каким-то образом захватили форму гвардии и полиции и пытаются себя выдать за других. Вы не полиция, вы ряженые. Суд поймет, и скандалов не выйдешь, сгниешь на каторге». «Да ведь он привык на службе, что ему слова против сказать не могут», сообразила японка. «Видимо, тип причинах. Ха тебе в сырку, чтобы голова не качалась», флегматично возразил Дмитрий. Затем он как-то изловчился и активировал идентификатор с браслета. «Меня зовут Ржевский, 12-й изначальный род». Такую тишину Наримацу-младшая сегодня уже наблюдала, совсем недавно. Точно так же молчали клановые барсуковские, обе ветви, когда напарник толкал со стола свою агитационную вещь, а потом из штаба нарезал задачи. «Что, суки, не ждали?» Хищно улыбнулся партнер по бизнесу. «На изначального не закладывались? Занятное у вас в соте представление о законе. Меня зовут Далио Яльфутаим». Хриплый голос Мадины, которого сейчас никто не ждал, произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Параллельно подопечная напарника по бизнесу активировала нимб правителя. Шу удержалась, хотя хотелось присвистнуть. А ведь это уже тяжелая артиллерия. Что же такое в чужих мозгах либо на этом этаже раскопала менталистка, что задействует подобное? Попутно. А как ей удалось? Принцесса же осталась дома, японка это отлично знала. «Бей!» Неожиданно возбудился один из полицейских, наверное, заместитель. В следующую секунду в коридоре воцарился сущий ад. Часть гвардейцев, являвшихся магами, кастанула кто что гораст. От них не отстали полицейские. Своих и чужих никто не разбирал. Ушу даже на мгновение мелькнула мысль, что Дмитрий прав, и это действительно какие-то самозванцы. Ржевский в этом хаосе каким-то чудом сориентировался, и первым делом буквально внес в нишу в стене своих спутниц, убирая их с самой оживленной середины прохода. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. На пол упало, однако, 9 человек, по нескольку с каждой стороны. Свою лепту внесла и магия. Полицейские зацепили гвардейцев, те не остались в долгу. «Придержи». Дмитрий молниеносно огрел того, кого держал за горло, рукоятью пистолета по голове и сунул обмякшее тело в руки подопечной. «Шу, прикрой ее». На это ушло менее секунды. Затем напарник по бизнесу в длинном выпаде вперед упал на колено и несколькими выстрелами поставил окончательную точку. На сей раз, японка заметила, он попадал исключительно в головы. Хрена себе мясо нарубили. На джип бросила чуть ли не единственное живое и относительно не пострадавшее тело на пол и отряхнула ладони. «Ты успела у них в мозгах что-то прочесть?» Ржевский так и фанил надеждой. «Немного», — покачала головой подопечная. «Получили приказ и денег, поскольку приказ не совсем законный. Выдвинулись сюда своими штатными порталами, но на чужие и левые маяки, по устному распоряжению начальства». «Б. Черт побери», — Дмитрий с размаху врезал кулаком по стене. «Технично. Теперь и концов не найдешь. Барсуковы предъявят претензию и будут в своем праве», присоединилась к обсуждению на Римацу. «Ай, отдадут на растерзание какого-то стрелочника», отмахнулся партнер. «Мадина, кстати, а как ты нимб активировала? Я же двойник», менталистка искренне удивилась в ответ. «Ты чё, думаешь, только внешне? Я думал, артефакт, признанный здешним престолом, существует в единственном экземпляре. Есть варианты от Дальки на мой». Наджип щелкнула ногтем по блестящему браслету, проекцию передать. Лучше не злоупотреблять, но техническая возможность есть, точнее, магическая. Ладно, я так спросил, блондин утратил интерес к теме и на мгновение задумался, скользя взглядом по распростертым телам. Знаешь, не буду я его ни о чем сейчас спрашивать. Он ткнул ботинком старшего полицейского. Времени нет возиться. Ты в его мозгах что-то интересное видишь? Перемещаться сюда без разрешения Барсуковых они права не имели? Это его мнение как служителя закона. Тем более, род в полицию не заявлял и помощи не просил. Все, за это он получил денег, точнее, их обещание. Сам думал, что гвардию наместника подняли аналогично. Почему они так друг друга терпеть не могут? Не вижу, надо дольше возиться. Не надо возиться, времени нет. А задачу случайно не прочла? Команда им какая была, будешь смеяться, удерживать всех, кого встретит, до тех пор, пока на 18-м не утихнет. Понятно, оттуда телепортами уходить будут, здесь какая-то закладка на наблюдение сработала, выдал непонятный Ржевский. Погнали на 18-й, жопой чую, времени мало осталось, последствия по закону нас не беспокоит, из педантичности поинтересовалась японка на ходу, не то чтобы она о чем-то жалела или боялась, просто хотелось ясно понимать перспективу. Столько убитых, все, представители закона. Мадина не подсудна, тебя Далия если что прикроет, как у Самбура, отмахнулся блондин. А я разберусь. Кстати, у тебя же тоже иммунитет. Припомнил он о собственном подарке с опозданием. Глава 15. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Замрите. Прошипел Ржевский в лестничном пролете между 17 и 18 этажами. «Никого не чувствую», — бесшумно обозначила губами его подопечная. «Я и не говорю, что там человек». Дмитрий огляделся по сторонам и с огорчением закусил губу. Затем просветлел лицом, стащил с себя левый ботинок и со словами «сгорел сарай». Решительно метнул его вперед. Жежах. Поток плазмы испепелил многострадальную обувь в полете. На сей раз с концами. А ну-ка, морщины на лбу партнера по бизнесу разгладились. А если так, вслед за левым ботинком последовал его правый собрат. Жежах. Еще одна вспышка. Из обуви на блондине остались только подкопченные носки. Из правого весело смотрел на мир ноготь большого пальца. Не понимаю. Менталистка, в отличие от своего попечителя, напряглась. Дим, там же никого нет. Да чего ты на людях зациклилась? Беззаботный и позитивный Ржевский махнул рукой. То, что людей нет, это как раз неплохо, а хорошо. Сейчас, диапазон твой поймем, обратился он к невидимому собеседнику. Кто тогда кастует? Шу озвучила вопрос, который обозначила Наджип. Если никого нет, откуда магия огня? А вы ничего странного не замечаете? Фыркнул блондин. Кроме того, что кто-то в здании Барсуковых херит насмерть, как у себя дома, не давая никому пройти дальше, его подопечная буквально плевалась сарказмом, уже и не думая понижать тон. В центре многомиллионного города, как в пустыне, на 18-м этаже небоскреба Соты, нет, больше ничего странного не вижу. А ты, я тебя тоже люблю, добродушно разулыбался Ржевский, не сводя глаз с коридора. Мадин, ты что же должна время чувствовать? Нет, как менталистка. А ну, запусти еще чем-нибудь. Менталистка что-то поняла. Эй, объясните и мне. Возмутилась японка. Что вас так возбудило по очереди? Я до конца не ухватила, призналась Наджит. «Пусть он скажет. Интервал», — пояснил напарник по бизнесу. «Цели двигались с разной скоростью, на разной высоте, разными траекториями, а время реакции одинаковое — 0,2 секунды. От момента, когда объект влетает в зону поражения, и что это дает?» Наримацу старательно пыталась понять, пока не получалось. «Эх ты, а еще Митсубиси», — все так же добродушно ухмыльнулся блондин. «Подсказка номер два. Энергетическая мощность заряда какая? Переведи эту плазму в единицы энергии», — он указал глазами на коридор. «Дим, я не датчик», — Шу покачала головой. «Мне льстит твое высокое мнение в мой адрес, но сейчас оно мимо. А-а, вы же энергии тоже не видите. Мощность каста одинаковая до джоуля. Ну или не знаю, в чем вам энергию измерять удобнее. И что это нам дает?» Японка повторила вопрос. «Шу, если реакция до сотой доли секунды одинаковая, если мощность каста не падает и не растет, если уровень цели не влияет, откуда, по-твоему, летит плазма?» Дмитрий снисходительно наклонил голову к плечу. «Из какого источника?» «Это последняя подсказка. Машина». Менталистка широко раскрыла глаза, рот и завертела головой, переводя взгляд с одного спутника на другого. «Угу», — довольно кивнул блондин. «Не машина в прямом смысле, но явно какая-то автоматизированная система. Амулетная, артефактная, точно не живой человек. По крайней мере, я не представляю ни одного мага огня, у которого следующий каст до джоуля и до доли секунды идентичен предыдущему. Даже росписи человек ставит по-разному, а тут, как пройти вперед? Если там дальше твои, как мы можем пройти?» «Будешь смеяться», — Ржевский выпрямился, потащил с себя рубашку и решительно всунул ее в руки японке. «Подержи, пожалуйста. Примета. Если на мне что-то надето, значит, шарахнет плазмой, ага-га. А так, глядишь, пронесет». «Ты дурак», — менталистка не разделяла его веселья. «Идти надо медленно, такие системы всегда имеют коридор возможностей. Диапазон реакции», — попытался объяснить он, видя их реакцию. «Понятнее не стало», — честно прокомментировала Шу. «Есть верхний порог скорости. Если двигаться быстрее, установка не засечет, не успеет». «Да, да, физические принципы едины для всего. Также, существует и нижний порог. Например, зачем тратить энергию на таракана или улитку?» «Что ты задумал?» Наджип серьезно занервничала при виде попечителя, со скоростью той самой улитки, направившегося вперед. «Если летать быстрее я не могу, то пройти медленно вполне в состоянии. Мощность засек, один удар точно выдержу», — простенько пояснил Ржевский. «Рубашка у вас, штаны и трусы не жалко. Ботинки и так сгорели, носки с дыркой, все равно новые покупать. Б, мне страшно». Менталистка на памяти японки такие эмоции вслух демонстрировала впервые. «Не ходи, а, Мадина, верь в меня», — предложил Дмитрий, доходя до невидимой линии и резко замедляясь. «Я не могу доказать, но эту машину сейчас чувствую, как ты, свой ментал». Шаг, шаг, шаг, шаг, шаг. Шу специально засекла время. Напарник по бизнесу преодолевал следующую пару десятков метров как бы не полторы минуты. О, вот и цаца. Ржевский наконец дошел до угла и что-то увидел. Скорость его движения, однако, не изменилась. «Можете идти», — раздалось из-за поворота еще через пару минут. Не сговариваясь, они обе рванули вперед. Интересное решение. Блондин уже вовсю курочил амулетную конструкцию, укрепленную на странном треножнике. «Вот эта фигня плюется плазмой, чисто магическая примочка». Он всунул в руки японке стандартный боевой амулет. «Используется в армии». «В вашей местной армии», — добросовестно прокомментировала Наримацу. «А это, датчик движения. По виду, типичная техно. Странно, как они этот тандем собрали». Он разделил артефакт на два и о чем-то серьезно задумался. «Ты не хочешь продолжить движение?» — деликатно напомнила Наримацу. «Там твои родственники, если что». «А, да». Блондин без затей бросил все на пол и пошел вперед. «Тебя что-то смущает?» — Шу не спрашивала, утверждала. «Не могу сообразить, как магический амулет понимает технический датчик. Должен быть какой-то контур сопряжения». Дмитрий пощелкал в воздухе пальцами. «А я его не вижу». «Ты о чем? Как амулет узнает от датчика, что пора стрелять?» «Они, если можно так выразиться, говорят на разных языках. Как они друг друга понимают?» «Я отправила запрос в Митсубиси», — сказала японка через четверть минуты. «На главный сервер, в инженерные группы. Если там известна хотя бы идея концепции, ответ будет в течение часа». «Спасибо». 18-й этаж проблем не принес, людей на нем тоже не было. «Митька», — удивляется дед, — «а ты здесь откуда?» Компания обнаруживается на 20 этаже в том же помещении и составе, который был, когда я созванивался с роднёй. За тобой пришел, пожимаю плечами, обходя зал по кругу и осматривая все на предмет каких угодно закладок. Что у вас со связью? Почему не отвечали и наружу не выходили? В принципе, я и сам знаю ответ. Но, как говорит местная поговорка, умеешь считать до 7, остановись на 4. Очень может быть, что за столом присутствует какой-нибудь контролер, на которого намекала Наджиб. Здравствуйте, Шу приветствует Трофима Ржевского. Анастасия машет рукой. Мадина изображает мою тень и ничего не говорит. Привет, княжна Барсукова искренне рада нас видеть. Как? Она выходит из-за стола и обнимает меня. На пару секунд застываем в этом положении. Черт, вроде и по-родственному, а мысли совсем не о том. Это дедова невеста, останавливаю себя нечеловеческим усилием воли. Вместо того, что хотел бы сделать, лишь дружески хлопаю ее между лопаток пару раз, потом даже отстраняюсь первым. Под насмешливое хмыканье на джип сзади. Рыженькая здесь, ее фигуристая соседка с не менее интересными формами тоже. Хоть разорвись. С одной стороны, сейчас бы с ними за стол и как ни в чем не бывало приударить. Я в роли героя. Присутствующие смотрят со смесью восхищения и интереса. Рыженькая и сисястая, даже с некоторым ожиданием, что ли. Эх, сейчас бы ковать железо, пока горячо. Эх, еще раз, всем здравствуйте. Подумав, коротко кланяюсь всем на манер Наримацу. Затем занимаю место рядом с дедом, придвинув свободный стул. Квартал заканчивают зачищать. Может, и уже, у вас тут связь заблокирована. Восстановится только через минуту или две. А я и смотрю, вроде как шум за окном поспокойнее. Расскажите, что у вас тут происходило и кто вас снаружи заминировал. Как ты сказал, Анастасия даже подбородок поднимает. Оговорился, не обращая внимания. До вас пока снизу добрался, несколько амулетных закладок снял. И стрелялка, и сигналка на движение, да не в одном экземпляре. В трех. Еще были глушилки связи, но о них я говорить не буду. Если сейчас за столом присутствует агентура нападавших, пусть какое-то время думает по инерции, что связи нет. Мадина движется по периметру комнаты и вроде как прислушивается к стенам. Оказавшись в поле моего зрения, она коротко мотает головой. С ментальными способностями за столом нет никого. Интересно, кто же тогда менталист 5-го ранга? По всем прикидкам, должен был здесь сидеть. Наджиб мотает головой еще раз. Содержимое мозгов присутствующих она просеяла, никаких зацепок. Вот же черт, где-то я просчитался. Хоть бы не как в тот раз, с эмиратовскими. Когда я телохранителя-контролера приволок вместо него самого. Думай, голова, думай. Вид только при этом сделать попроще и лицо развернуть так, чтобы свет из окна лопаухи и локаторы подчеркивал, так я дебильнее выгляжу. Мы перекусим с вами, ради проформы спрашиваю у Анастасии, подвигая к себе чистую тарелку и накладывая в нее всего, что стоит рядом. Затем с аппетитом ем. Ты завязывай с этими интригами, дед строго хлопает ладонью по столу. Прочие присутствующие, что интересно, безмолвны, не считая его невесты. Вопросительно поднимаю бровь, щедро отрезая себе от бараньей ноги. Что происходит снаружи? Как ты сюда попал? После того, как с тобой связь оборвалась, занервничал. Вроде Наджиб намекает вон жестами, что говорить с набитым ртом не камильфо, но сейчас надо отыгрывать образ. Не кстати-то как, при рыженькой и сисястой, хоть за локти себя кусай. Черт, никогда не получается на работе совместить приятное с полезным. Или результат, или бабы. Как же их соблазнять потом? Думай, голова, думай. У нас тут сразу смесь усобиц и кое-чего снаружи. Анастасия смотрит на меня так, как будто не исключает, что я играл за противоположную сторону. Сейчас через, картинно смотрю на связанный амулет, 90 секунд блокировка связи спадет. Можете своим позвонить, они вам все расскажут. Позвоним, конечно. Ну ты пока своими словами, раз полторы минуты впереди. Барсуковы очень неплохо сориентировались, добавляю себе огурцов и грибов к мясу. Черт, они же сейчас звук во рту издавать начнут. И так очков перед рыженькой и ее соседкой не добираю, а еще это. Ай, да черт с ним, сгорел сарай, гори и домик. Пару секунд продолжаю хрустеть огурцом. Принесся сюда, успел к организации противодействия ваших. Кто? Как? Взгляд деда становится цепким. Денис, еще по паре человек от каждой ветви. Они между собой договорились, пока квартал не зачистит, друг по другу не гасить. И что потом? Эта рыженькая прорезалась. Вау, я крут, и голос у нее как колокольчик. На джип, расположившись методически правильно, вне поля зрения присутствующих, сбоку, издевательским жестом показывает мне намек на непристойное, и чтоб я закатал губу. Потом две ветви барсуковых пошли зачищать территорию. Когда я в ваше здание входил, они уже заканчивали, говорю честно. Мадина выбрасывает пару знаков на пальцах и решительно качает головой, подводя итог. Ничего интересного здесь нет, чистая монета. Можете звонить своим, в оставшиеся части рода, сообщаю всем присутствующим. Время. Пока наедаюсь, будущие родственники выясняют детали. Мы здесь сами пообедать планировали, а дед сослался на дела. Настя идет со мной по этажу, уединившись для приватной беседы. Даже возражать никто не стал. Как вышло, что Евгений Николаевич ко мне собственной персоной прибыл. Еще и с неповторимыми предложениями. Валять дурака необходимости больше нет, потому говорю нормально. Дим, да у него и так крышу рвало, фыркает будущая родственница. А тут еще, у нас у всех кто-то в мозгах поколупался, что твоя черная говорит. Насчет всех не знаю, но братья твоего деда, точно оно, у него меньше, но там и ситуация другая. Поговори с ней сама потом, я скажу, чтобы она не скрывала ничего. А как ты сюда дошел? Магесса ловит мой взгляд и требовательно смотрит в глаза. Я пыталась высунуться в коридор, даже я бы не прошла, а ты ни разу не боевой маг. Как прорвался, там амулетная ловушка стояла, я знаю, как такие проходить. Правда, чистая правда, хотя и далеко не одна штука была, а целый комплекс. Просто архитектура достаточно простая, поскольку не на технике базируется, а на местной магии.